ни запасов еды, ни воды, ни даже алкоголя, как в прошлый раз, незаметно. То есть можно избавиться от жары, но, честно говоря, слегка наводит на мысль, а не ищем ли мы таким образом отдохновения в гробу? Тем более, что опытные в грабеже гномы сразу выкопали откуда-то обломки двух мечей и десяток заржавленных арбалетных стрел. Кто бы ни был здесь до нас, он не ушел отсюда своими ногами. Эшли о чем-то тихо пошептался с остроухим и быстренько подошел ко мне. Эландер говорит, что произошла какая-то непредвиденная ситуация. По идее, именно здесь, в этой старой колонии, нас должны были встретить другие эльфы, передать на руки сокровища, и мы бы ушли. — Сокровища? Какое передать здесь должны бы нам? — хором вскинулись оба родственника. — Говори, эльф, ибо поганый жив ты минуту, пока не скажешь ровно. — Он сам не знает, — грозно цыкнул на них строгий граф. Слишком умные старейшины с Вороньей пустоши предпочитают говорить загадками и недомолвками. С одной стороны, это неплохо. Если бы наш общий друг попал в плен, из него ничего бы не было вытягивать. А с другой? Ну вот, приперлись мы сюда. Как выбраться назад, не знаем, что делать тут тоже. Перспектив и планов никаких, и не радует это абсолютно. Твое мнение, малыш? Гррр. Задумчиво протянул я, прикидывая длину трубы. — Ну, вообще-то я могу дотянуться до края и втащить остальных. Если я упру с ногами в стенки, а вы встаньте друг другу на плечи, то кто-нибудь и выползет наверх. Остальных вытянем по веревке. — Я горжусь тобой, мой мальчик, — честно вытер набежавшую слезу племянничек главнокомандующего. — Все слышали? Вот до чего может дойти даже самое примитивное существо, проведя хоть какое-то время под опекой человека с высшим образованием. Никто даже не поморщился, все мы привыкли столичного перевоспитывать себе дороже. В остальном мой план был принят без правок купюр. Зацепившись в прыжке за край трубы, я легко подтянулся и кое-как принял устойчивое положение, внутри растопырившись, словно морская звезда. На плечи ко мне взгромоздился легкий, но пружинистый эльф. Ему на шею, после двух неудачных попыток влезть граф Эшли, а уж поверх графа друг на дружку вползли вечно ворчащие бородачи. Как я понимаю, нужный рычаг они нашли, и дверь наружу распахнули. Потом раздался ужасающий рев. Сверху ударила горячая волна, запах паленой шерсти, и мы все дружно ухнулись вниз. — Что это было? — сурово спросил я, поднимая за шиворот небрежно поджаренного гнома. Туром тоскливо свел печальные глаза на скособоченные остатки некогда роскошной бороды и тихо пробормотал. — Дракон, чтоб его со зла жрецом, кажись. — Так, нас настигли, а мы-то надеялись, что ветер занесет следы на песке. — Одно хорошо. В эту трубу агрессивному звероящеру ни за что не пролезть, вот разве что просунуть голову и как следует плюнуть пламенем. Это он может. Это «бежим!» — подскочил я. Как обширно ни было бы наше прибежище! Дракон в 5 минут превратит его в полыхающую печь. Все ищите дверь. Отсюда должен быть выход. Непременно должен. Дверь отыскал не туром. Бросившийся бегло обстукивает топором стены. Она была почти неразличима на общем фоне и открывалась, наверное, каким-нибудь тонким эльфийским заклинанием. Но на расшифровку этих глупых загадок времени не было. Я поднатужился и просто выбил ее всем телом. В тот самый момент, когда из трубы послышалось напряженное сопение настраивающегося дракона. Мы гуськом ринулись в открывшийся тоннель. Покореженную дверцу я пытался хоть как-то прикрыть за собой. Через минуту сумасшедшего бега мы услышали отдаленный рев бешеного огня.